приветствуйте союзные ударные стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И неделя защиты социалистического. Есть отпечатки пальцев. Нам нужна информация обо всем. Ой, мамочки! Ой, что же это делается? Сережа! Сережа! Помогите! Помогите! Скорее, помогите! Что случилось? Сережа там! Что, Сережа? Сережа лежит, не отвечает! Сейчас посмотрю. Посмотрите, посмотрите, тетя Жень! Сережа! Сергей! Тетя Жень, за скорой бежать надо. За скорой торопиться не надо. Он что? За милицией беги. Прошу. Армянский коньячок. 7 звездочек. 49-й год, а коньяк 7 звездочек, то есть 7 лет выдержки, это получается в 42-м заложили. Слушайте, ну война в самом разгаре, да коньяка ли? Насколько я знаю, производство не останавливалось. Легенд по этому поводу много, про Черчилля все говорят. Хотя, мне кажется, много из этого выдумка. Ладно, что у нас по делу? Так, по делу. Смерть молодого литейщика Харьковского тракторного завода Сергея Гафонова. Парню всего 26 лет, воевал, член партии. Угу. Признаки насильственной смерти есть? Да вроде нет, но дело толстое. К нам бы в архив оно не попало, если бы не было состава преступления. Это точно. И майору Журавлю его бы не поручили. Угу. Я пришла домой, а он на диване. Я к нему, а он... Я вошла, а он не дышит. Я пульс проверила, язык. Похоже на сердечный приступ. Откуда такие познания в медицине, тетя? Я всю жизнь медсестрой проработала, дядя. Сколько лет покойному было? 26, исполнилось 2 месяца назад. Молодой совсем. И давно пошаливала? Было. Он к доктору ходил в первую городскую. Доктор сказал, сосуды и сердце. На войне в окопах застудился. Понятно. Степан, ты пока здесь. Смотри, чтобы за мной никто не входил. Анна Григорьевна и судмед придут сразу ко мне. Ага. Гражданочки, присядем на лавку. Есть еще пара вопросов. Скажите, покойный какие-то лекарства принимал? Да выписали ему. Я рецепт видела. Ты во сколько его застала? В начале 10-го. Почему так поздно домой пришла? Ну, я с драмкружка возвращалась из Дома пионеров. Анна Григорьевна, мы здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то известно уже? Да, вроде естественное. Что-то необычное заметила? Нет. Катя, ну как нет? На столе 2 рюмки стояло. Значит, выпивал. А ему нельзя? Так он и раньше. 2 рюмки? А с кем выпивал? Я не знаю. Катя, как не знаешь? Зачем обманываешь? Зазноба у него. Катька по понедельникам в Дом пионеров бегает, а она к нему. А в этот раз тоже видели? 7 часов пришла, 9 ушла. Вернее, выбежала, как ошпаренная из подъезда. Двери придерживать кто будет? Вот же ж. Ну и кто она такая? Ну, она... Это здесь? Что здесь? Человек умер. Меня прислали из морга. А, вы судмед? Проходите, вас там ждут. Так что за невеста? Настя зовут. Работает медсестрой в первой горбольнице. Она познакомилась там с Сережей, когда он там лежал. Почему сразу не сказала? Замужняя она. Очень хорошо. Леонид Петрович. Да. Я вот что подумала. Коньяк. Он же рубликов 60, не меньше стоит. 60 – это 3 звезды, а это отборный. Даже не 5, 7 звезд. Думаю, 80, а то и 90 рублей. Откуда такие деньги? Он же молодой, явно не академик. Заливщик металла на тракторном. Думаю, такие парни любят водку пить, а не коньяк отборный. На столе 2 рюмки. На одной из них помада. Тут была женщина, очевидно. Я слышала, что он сердечник. Сестра говорила, вполне возможно приступ. Прям внезапный. Ну что значит внезапный? Спиртное. Коньяк расширяет сосуды на первые полчаса, а дальше они сужаются. Плюс любовные утехи, повышение давления. А когда наступила смерть? Ну, примерно 2,5-3 часа назад. 8 часов примерно. Значит, женщина покинула квартиру, когда ему стало плохо. Или даже когда он умер. Почему? Ну, например, потому что она замужем. О, деньги. Полторы тысячи. Надо будет отметить в протоколе. Девочке на первое время должно будет хватить. Я все на столе беру на экспертизу. Вдруг Юлия Матвеевна после вскрытия скажет, что его отравили. Ну, это вряд ли. Симптомов отравления не наблюдаю. Завтра к 11 точно. Как? Каширина Екатерина Петровна. Странно. Покойный Агафонов, а ты Каширина. Так я ж не родная сестра. Тетя Маша меня в 39-м году к себе взяла. Удочерила. А где родители? Не удочерила. Под опеку. Сирота я. Тетя Маша год назад умерла. Сережа стал опекуном. Сереженька! Подождите! Найди мне не вообразила! Сережа! Как? Надо подняться в квартиру. Ну не плачь. Пойдем. Не самостоятельная она. Сережа для нее всем был. А теперь что? Школу не закончила. Ну и ничего. Государство у нас народное. Выучит, на ноги поставит. Стишки одни на уме. Театр. Артистка. Сережа ее к труду приучал. Воскресники комсомольские. А она все с Мишенькой под ручку. Заберу я ее к себе. Нехорошо в доме одной оставаться после покойника. Вот это правильно. Твой брат, вероятно, умер от того, что выпил. Так что никакого преступления нет. Единственное... Что? У нас есть вопросы к его подруге. На это мы разберемся. Скажи, а твой брат выпивал? Да вы что? Редко. Он знал, что ему нельзя. Ну, а коньяк пил? Я в этом как-то не разбираюсь. Вроде бы. Ну, ты же не маленькая, ты должна знать, что это дорого. Я цен не знаю. У Сережи была большая получка. Он всегда говорил, что литейщики зарабатывают больше остальных. Еще и премия. Гостинцы мне всякие покупал. В школу на буфет давал. Как же я теперь сама? Кать, все образуется. Там у вас сбережения, знаешь? Угу. Значит, квартиру закрой и... сегодня здесь не ночуй. Переночуешь у соседки. Ладно. До свидания. До свидания. Честно говоря, не понимаю, что можно вытянуть из этой ситуации. Тайные любовные связи. Так дело послевоенное. Женский спрос опережает мужское предложение. Я бы все-таки обратил внимание вот на семилетний коньяк. Ну, смотри, к чему привык работяга, прошедший войну? Фронтовые 100 грамм, верно? Не до изысков. А это еще, наверное, дефицитный товар? Вот тут заблуждение. В 49-м на прилавках было уже многое. Ну, почти все. Представляешь, в 47-м еще голод, потом урожай, отмена карточной системы. 48-й – урожай, и пошло разнообразие. А после урожая 49-го товаров на полках, особенно в крупных и столичных городах, было завались. Но цены кусались. Да-да, помню. Все самое вкусненькое на праздник. Вот именно. Поэтому просто так вот бутылка отборного коньяка – это то, на что стоило обратить внимание. Физкульт, привет, спортсмен! Здоров, Степан. Ты зря веселишься. Тебе бы тоже не помешало бы. Да в мало моей жизни физкультуры, Леня. То трупы тягать, то раненые. Вот говорили мне после контузии: Степ, иди в кондитерку грузчиком работать. Там и физкультура, и питание отличное. Пончики с кремом. Ты за зноб его нашел, пончик с кремом? Да когда? Я поспал и сразу сюда. Вот кто у нас всю ночь не спал. Доброе утро. Доброе. Какие новости? Как я и говорила, сердечный приступ. Ну вот, значит, я первый диагноз поставил. Но. Приступ вызван высоким содержанием в крови гликозида дигоксином растительного происхождения. А откуда этот... гликозид. Гликозид взялся? Он его выпил. Скорее всего, экстракт на перстянке. Но для сердечника в таком количестве это приступ. Отравили? Ядом это не назовешь. Не отравление. Ну, сердечко не выдержало. Хитро. Дальше еще хитрее. Экстракт растения в рюмках есть, в одной и в другой. А в бутылке нет. И отпечатки пальцев тоже только на рюмках. Что же получается? Бутылку вымыли, протерли. А про рюмки забыли? Так, надо искать эту Настю, любовницу. Девочка говорила, что она медсестра, так что должна в этом самом... гликозиде. Да, разбираться. А зачем тогда себе в рюмку подливала? Может, чтобы анализ был одинаковый? Да нет, не то. Не то, не то. Да что голову ломать? Ее надо спрашивать. Да, правильно, Степан. Вот ты этим и займешься. А мы с Анной Григорьевной еще один раз осмотрим квартиру Агафонова. А что найти хотите? Ну что, или экстракт на перстянке, или следы этой гадости. Как же так? Ой, сердце. Катя, постарайся успокоиться. Давай я за валерьянкой сбегаю в аптеку. Здравствуйте. Это вы? Здравствуйте. А ко мне приходили с тракторного. Похороны Сережи они берут на себя. А это Миша. Мой одноклассник. Мы с ним вместе в драм-кружок ходим. Скажите, а у вас есть дома экстракт на перстянке? Не знаю. Может, и есть... В аптечке, может. Я там разное. Мама Маша болела, она разное пила. Нам нужно еще раз все посмотреть. Конечно, пойдемте. А что такое наперстянка? Скажите, а Настя, знакомая вашего брата, она могла приносить ему какие-то лекарства? Могла. А почему вы... Подождите, вы думаете, она могла ему что-то дать? Сережа умер из-за нее. Хорошо, тебе не надо. Пойдем домой. Да, пойдемте. Как же так? Давайте, давайте. Никакого порядка! У моей жены смена заканчивается в 6:00 вечера. Нарушаете? Ну да, у нас бывает много работы. Рук не хватает. Да она постоянно домой в 10:00 вечера приходит. Не отдохнуть, не может тарелку супа поставить. Вечно больная, разбитая. Мне кажется, вы преувеличиваете. А чего это вы ее защищаете? Так это она с тобой путается? Ты что, ты мелешь? А, я голову ломаю. А он передо мной стоит. Понятно, тут же и кушеточка, и душевая. А ну пошел вон! Я сейчас милицию вызову. А давай без милиции. Так, на кулаках, а? Что, обосрался, гад? Слушай меня. Я здесь главный. Жене не доверяешь? Выгони. Или возле себя держи. Она здесь работает. Ты понял меня? Работает. И еще раз придешь сюда орать, я тебе голову откручу. Понял? Да. Я еще с тобой поквитаюсь. Не советую. Это у вас лечение такое? А ты что, больной, что ли? Не знаю. Но здоровья хватит сделать так, чтобы ты дышать стал потише. Мартынюк, моя фамилия. Врач. Игорь Платонович Верпух. Игорь Платонович, повторяю вопрос. Это у вас лечение такое? Это муж медсестры одной. Приревновал. А я ни сном, ни духом. Задиристый, однако. Да, жизнью обиженный. Пол ноги оттяпало. С армией комиссовали. Ну, теперь он по форме ходит, командует. Настю извел. Настю? Жену. А я как раз Настю ищу. Настю Громову? Верно. Присядем? А что это ей милиция интересуется? Так, доктор, здесь вопросы задаю я. Где она? Ну так вот, муж же приходил по этому поводу. Заболела, голова болит, температура. Простудилась. Или на перстянке выпила. На перстянке? Зачем на перстянке? Да черт его знает. Доктор, ты ж по сердечникам? Да. Где она живет? Адрес знаешь? Да. Пошли, вдруг спасать надо. Слушай, ну неудобно как-то. Тут только что муж приходил, а тут... Ты про неудобство не думай. Захвати аптечку. Чует мое сердце. Сердце не чует. Минуточку. Кать, я в ящик загляну, можно? Пожалуйста. Скажите, а вы эти продукты давно покупали? Позавчера Сергей купил. Я сразу же суп сварила. А сами ели? Да, и Мишу кормила. И как вы себя чувствуете? Нормально. Я возьму образцы на экспертизу. Угу. Заявление. Как честный советский человек, считаю необходимым сообщить, что Владимир Игоревич Чугреев скрывает тот факт своей биографии, что его дед по отцовской линии, Мартын Савельевич Чугреев, был подкулачником. Не происхождение, а тот факт, что он это пытается скрыть от своих товарищей комсомольцев. Кать, скажите, вам знаком Владимир Чугреев? Да. Он на заводе работает. Сережа в цеху. Чугреев, это ж тот, которого... Миш. Миш, договаривайте. Ну а что? Сергей этого Чугреева чуть ли не сватал Кате. Передовик производства, рабочий класс. Но не рано. Школьница же. А Сергей говорил, ничего. Годик повстречаются, а 18 уже в самый раз. Но тут он его совсем по-другому характеризует. Я не знаю, что там, но я Сереже говорила, что мы с Мишей... Ну, в общем, он говорит, что Миша не о том думает. Стишки, театр. Не мужское занятие. А Володя, видите ли, положительный. Он заявление в комсомол написал. Значит, не любил тебя Катин брат? Не лень ему было, в школу ходил. У меня ж дед в царской армии служил. Я сколько раз объяснял. Он семью оставил. Убежал через Крым, куда не знаю. Бабушка с мамой вообще про него после этого ничего не слышали. А я теперь, получается, классово чуждый элемент. Отец всю войну не в счет. Мать на эвакуированном заводе не в счет. Ты чего пришел? К Кате. В кино хотели пойти. Нет. Ну почему нет? Крепостное право, что ли? О, от кого мы это слышим? Сергей, ну я же уже не раз говорил. У меня отец на заводе. Всю войну прошел, награды есть. И что? Бригадира ему за это дадут? Не дадут. А почему? Заметка в бумажке имеется. И у тебя такая будет. Не тяни Катьку за собой. Да не тяну я ее никуда. Люблю я ее. Люблю? Много ты в этом понимаешь. Ты сначала паспорт получи. На работу устройся. Поработай до седьмого пота. А потом про любовь говори. Так нет. Нам не охота. Страна руины разбирает. А он в драм-кружке Чацкого играет. Миша, привет. Привет. Зайди в квартиру. Сереж, мы хотели вообще-то... Рано начинаете. Только о себе и думаете, эгоисты. Еще раз тут тебя увижу, с лестницы спущу. Зайди. Сереж, ну... Сережа ни в чем не виноват. Он обо мне волновался. Да и что теперь? И потом он старший отвечал за нее. Я домой к Кате больше не заходил. Встречались в школе, провожал до подъезда и все. Теперь вопрос по Чугрееву. Кать, а он дружил с Сергеем? К вам домой приходил? Да. Готовился к комсомольскому собранию. Его принимать должны были. Ходил с книгами, устав и статьи товарища Сталина. Говорил, что хочет знать теорию. Маша, Таня, Харьков, 1936 год. Кать, скажите, а это кто на фотографии? А, это моя мама Маша и ее сестра. Ну, это же еще до войны. А сестре сообщили, что Сергей умер? А я никогда не слышала о ней. Мама Маша никогда... Она, кажется, умерла давно. Анна Григорьевна, вы закончили? Да, экстракты на перстянке нигде в квартире не нашла. Продукты на экспертизу взяла. Ну, в общем, больше осматривать нечего. Тогда поехали в отделение. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуй, Настя. Игорь Платонович, а зачем вы? Твой муж приходил в больницу, говорит, что ты болеешь. Красная вся. Давай-ка я давление померю. Присядь. А вы? Из милиции. Подождать не мог. Сейчас давление прыгнет. Из милиции? Все, спокойней. Посиди, не разговаривай, ладно? Оперативник Мартынюк, по имеющимся у меня данным, вчерашний вечер вы провели в обществе Сергея Агафонова. Давление почти 200. Ей волноваться нельзя. Сейчас я укол сделаю. В итоге Сергей мертв. В его организме обнаружен... Короче, ему что-то подлили. И вы были последние, с кем он виделся. Я? Да я... Вот не надо вот этой театральной постановки. У меня конкретный вопрос. Когда ты убегала из его квартиры, он был жив? Нет! Прошу тебя, спокойней. Спокойней. Успокойся. Успокойся, пожалуйста. Нет. Я понимаю, вы думаете, что это я. Но зачем мне? Да хотя бы за тем, что зашло слишком далеко. А как распутать это все? Нет. Я с Сергеем... Я от мужа хотела уйти. Я не могла уже терпеть. А с Сергеем пожениться планировали. Коньяк? Да сколько же он денег стоит? Я на полке, где коньяк стоит, даже не смотрю. Правильно, правильно. За нас? Мне много нельзя. Давай так. Мы сегодня бутылку начали, а закончим, когда ты ко мне переедешь. Тогда, чтобы ты быстрее переехала. Нервный. Или со мной, или с собой что-то сделает. Я думаю, я смогу тебя защитить. Что? Сережа, что? Сердце! Что? Дышать не могу. Сереженька, дыши. Сережа. Сережа. Сережа. Сережа, дыши. Сережа. Так, все, заканчиваем разговоры. Я ее госпитализирую. Подожди, доктор. Коньяк вместе пили? Да. Кто принес? Сергей. Откуда? Не знаю. Все. Пошли. Пошли. Судя по всему, Анастасия Громова приняла тоже приличную дозу на перстянке. То есть трупа могло быть два? Не думаю. Давление у нее, конечно, подскочило, но она не страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому организм справился. Это я понимаю. Просто хочется понять психологию убийцы. В чем был его расчет? Ну, тут вариантов два. Если наливала Настя, то наверняка хотела показать, я тоже жертва. Ты что, ты сам в такой вариант веришь? Нет. Давай следующий. Следующий вариант. Убил кто-то третий, и этому третьему было плевать. Один труп будет или два. Кстати, муж Насти – очень интересная кандидатура. Только вопрос. Как пробрался и как влил? Угу. В деле, кстати, написано, что на работу он не оформлен. И дома его не застали. С Настей надо говорить. Наверняка она у себя в голове какую-то картину преступления сложила. Угу. Здравствуй, Настя. Ну ты как? Лучше. Чего в палате не лежишь? Да не могу я уже лежать. Не уснуть мне. Вы говорили, что его убили. Подсыпали что-то в коньяк. Да. Но это не я. Понимаете, не я. Зачем? Да и я бы не пила. Настя, ну что только не придумают преступники. Твой муж догадывался о вас с Сергеем? Нет. Он бы меня убил. Но он подозрительный и ревнивый. Всех мужиков подозревал. Но я про всех не спрашиваю. Сережу он тоже видел. А значит, и его. Больной Агафонов? А вы куда собрались? А меня Настенька выписывают. Так скоро? А что ж, валяться. Ну, доктор говорил, что нужно поберечься, не перетруждаться. Да он мне вообще сказал, из литейщиков переходить надо, но я... Ну, рассказал, значит, нужно слушать. Я бы с радостью послушал ваши рекомендации. Подробно, не торопясь. Может, как-то встретимся, в кино там сходим. Вообще-то, я замужем. И... На вечерний сеанс. Когда темно, скажите, начиная смена, там, срочная операция, а? А ты выдумщик. А ты его поцелуй. Чего вылупился? А ты чего застыла, макрохвостка? Устроили тут собачью свадьбу посреди коридора. Криша, что ты говоришь? Товарища выписали, и мне поручили его провести. А сам дорогу не найдет? Вся больница знает, что ты шалава, вот и поручаю. Мужик, ты рот-то попридержи. А ты, больной, иди куда шел, тихо. А то так сейчас выпишу, что обратно на больничную коечку придется вернуться. Поболели тут, крысы тыловые. Это я тыловая, да я 42-го. В обозе с консервами, пока я на фронте. Что? Сергей Федорович, идите домой. Вам правда лучше уйти. Тогда ведь между нами ничего и не было. И тогда я решила, так лучше получать за то, что есть, чем за то, чего нет. Бьет. Да не жизнь это. Все равно уйду. Он работает? То в инвалидной артели, то в свою часть ходит. Там ему какую-то работу находят. А что за часть? 141-84. Алло, коммутатор? Соедини с милицией. С какой, с какой? С дежурной частью. Угу, жду. Алло, милиция? Скажите, если человек пропал, как к вам заявление? Да, 3 дня уже прошло. Кем являюсь? Да никем, знакомая. Родные есть. Да не знаю, подали или нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Елена Леонидовна, так? Да, а вы? А мы из милиции. Вовнутрь части нас не пустили, но сказали, что можем поговорить здесь. Ваш кабинет был единственный из доступных. Ну да, а по какому вопросу? Да не с вами. Нам обещали привести товарища Громова. А, Григория Сергеевича? Да, видела, где-то шатался по части. Странно. Нас на территорию части не пустили, а он тут шастает. Ну, его здесь все знают. Он в составе воевал. Вы знаете, я вообще-то домой собиралась. Да вы идите. Мы когда закончим, закроем, ключи отдадим куда следует. Нет, я так не могу. У меня здесь документация. Тогда придется посидеть и подождать. Ну, хорошо. Могу я вас спросить пока? Да. Вот если человек пропал, нет от него вестей уже 4 дня, что будет делать милиция? Ну, пока заявление не напишите, ничего. А что, кто-то из ваших родных? Да нет. Офицеры с части. Ну, а почему часть нищет? Родные у него есть? Жена. Жена заявление написала? Вроде нет. Что-то я в толк не возьму никак. Его что, кроме вас никто не ищет? Понимаете, у меня здесь телефон есть. И дня такого не было, чтобы он не звонил. А тут целых 4. Все ясно. У него другая появилась. С ним точно что-то случилось. Но вы успокойтесь, гражданочка. Как его фамилия? Террас. Террас? А зовут? Артур Эдмундович. Странно. Поляк, не поляк. Эстонец. Майор. Майор эстонец? Он наш эстонец. Ну, под Ленинградом, с революцией. Ну, хорошо. Если что-то, то сообщим. Правда? Да. Ну и чего звали? Тихо, звали, значит, разговор есть. Да ты никак выпил, братец. Да я, между прочим, с однополчанами. А что, запрещено? Где твоя жена? Дело по мужикам шастает. Но не могу я бабу удержать. В больнице она. Еле откачали. По твоей милости. Так я ее вроде вчера не бил и сегодня. Не, ну вроде же не бил. Гликозид в бутылку. Ты наливал? Какой гликозид? Такой. Ты себя дурачка не строй. Да какого дурачка? Я за последние пару дней пару минут и видел эту мельку. Рассказывай. Что рассказывать? Она вон на работу пошла. Я в пивную зашел, часов до 9 там был. Потом домой вернулся, ее нет. В 10 она пришла дальше. Ну, я начал расспрашивать, что и как. Ну, не должна замужняя женщина. Мораль опустим. Ну вот. Говорит, ее на работе задержали. Говорит, не трогай меня, голова болит. Я вижу, она уставшая, на кровать рухнула. Я к ней утром подхожу, она говорит, заболела я. Иди, мол, в больницу, говорит, что я не приду на работу. Я пошел. А там этот врач, сука, начал руки распускать. Видел я. Еще непонятно, кто первый начал. Ну и где находится пивная? Адрес? Улица Новая, на этом... На углу. Знаю эту улицу. Там дом Агафонова. В 6 кварталах. Думаешь, он успел бодохромать? Не понял. Заткнись! Короче, Степа, бери этого красавца, идите в пивную и проверяй его алиби. Пошли. Я боевой офицер! Пошли, офицер. Елена Леонидовна! Вы извините, мы закончили, можете закрывать. Вот, я написала все. Террас, Артур... Эдмундович, если что-то станет известно, мы позвоним. До свидания. До свидания. Курил же ты, Степан. Полночи алиби Громова проверял. Башка раскалывается. И как? Ну что, в пивную он был, Гришка. Дольше 5 минут не отлучался. Разве что в сортир. Да хватит курить уже. Что делать будем? Ты домой спать идешь. А я на завод. Может, там мне скажут, чем этот Агафонов дышал, пока дышал. Лень, так, может, чайку? Я тебе дам чайку. Хватит, все. Домой спать, я сказал. Да тут никто поверить не может. Серега хороший парень, передовик. Скажите, у вас есть такой Владимир Чугреев? Володька? Есть. Год в учениках ходил. Сейчас самостоятельно работает в Серегиной бригаде. Парень, что надо. Скажите, а какие между ними были отношения? Да какие? Самые отличные. Он Сереге как старший брат. У Володьки отец войны не вернулся. Мать сама не справлялась. Шебутной. Отдал он наш завод. Попал в бригаду к Сереге. Володя, как раз подойди. по поводу Агафонова. Спасибо вам большое. До свидания. Ну, привет. А чего это сразу ко мне? Ну, вы вроде дружили с Агафоном. Ага. Или не дружил? Дружили. А в последнее время вы с ним не ругались? Нет. А что это вы такое спрашиваете? Чего спрашиваю? Ладно. Ну-ка, отойдем. Поговорить надо. Пошли, пошли, пошли, пошли. На, читай. Нам начальник сказал, что он умер из-за того, что у него сердце прихватило. Ну и что? Ничего. Нет, не ничего. Вот представь, написал он эту бумагу и вдруг умер. Тогда остается вопросик. Ты про эту бумагу знал? Ну, правду. Знал. Значит, он хотел эту бумагу отправить, а ты, чтобы это предотвратить... Да нет. Он бы еще год точно не отправил. Это почему же? Ну, я за его сестрой вроде как ухаживал. Ну, и там не получилось. Молодец, что пришел. А я видел, что не хочешь. Ну, а Катька-то где? В кино с подружками пошла. А может, и не с подружками. Ты же сдался. Свесил лапки, перестал ходить. Не нравлюсь я ей. Все? А что ты сделал для того, чтобы ей понравиться? Вот сказал бы я на фронте, не хочу идти в атаку. Тоже мне сравнение. Там враг. Ну, а тут... Тут любовь нужна. Разное у нас с тобой представление о любви. Для меня это крепкий союз, рабочая семья. А у тебя любовь какая-то куркульская. А чего это куркульская? Читал твое дело. Написано из рабочей семьи, крестьянского происхождения. Но не то, Володя, нехорошо, что дед твой куркулем был, крестьянский наемный труд использовал, а то, что ты пытаешься от своих товарищей это скрыть. Да я же для того, чтобы быть со всеми на равных. Понимаю, понимаю, и я этого хочу, но выходит, не доверяешь ты родной советской власти. Сережа, ты же знаешь. Знаю, знаю. А у Катьки положение совсем другое. Мать троцкистка. Во всех документах. Ей замуж надо за рабочего. Не силой же мне ее тянуть. Буду с тобой честен. Как с товарищем. Вот, читай. Да что ты... Я за правду. Но пускай пока у меня полежит. Договорились? Вот, значит, как. Ну, а насколько про Катьку правду, я не знаю. Не спросишь же. Ну, и что было дальше? А что? Ну, приходил, конючил. Чаю попьем, про книжки послушает, и все. Какой же у тебя был выход? А ведь никакого. Я ведь знаю, о чем вы подумали. Но у меня и в мыслях не было его убивать. А вы эту бумагу теперь кому передадите? Да никому не передам. Я думаю, она отношение к делу, которое я расследую, не имеет. А ты говоришь, Агафонов не пил. А мы нашли на его столе бутылку коньяка. Так это ж... Это при мне ему женщина какая-то передала. Какая женщина? Ну, где-то с неделю назад подходила во дворе. Я ей внимания не обратил. А если она что-то обидное скажет, дай мне знать. Да что я в самом деле? Сам что ли не справлюсь? Вот. Правильные слова. Молодец. Ну-ка, погуляй, мне поговорить надо. Сереж, ты не забудь, я там... Да понял, я понял. Знакомая? Угу, с передачкой. Ого, видел такое? Отборный. Передачка, больничное слово. Коньяк отборный, как будто отобрали. Передачка, больничное слово. Художник со слов Чугреева. Кто она? Она принесла продукты Агафонову. Полную сумку продуктов. Вот тебе часто продукты приносит? Ну, допустим, нет. И что? И то. В сумке был коньяк отборный. Понимаешь? Нет. Ну и кто она? Да откуда я знаю? Это мог сказать только Сергей Агафонов, покойный. Женщина приносит гостинцы. Причем, заметь, не дешевые. И почему? В возрасте, а если без морщинок? Помните, Катя говорила на фотографии, сестра ее матери. Коньяк отборный, как будто кто-то отобрал. Передачка. Да она сидела. Кто? Ну она. И гостинцы она передавала не Сергею, а дочери. Дочери? Как фамилия Кати? Каширина. Ну что говорят детям о родителях, которых посадили? Умерли или уехали. Это 36-й год, а это 49-й. Нет, ну это же еще и со слов. Разница 13 лет. И каких? 10 лет лагерей любую состарит, так что... О. Ух ты! Да, до 53-го года далеко, до 20-го съезда еще дальше. Могу себе представить, она вернулась из лагеря с поражением в правах, то есть бесправная. Ну да, требовать не может, только просить. А что она могла просить, понятно, видеться с дочерью. Наверняка напоролась на отказ. Если брат-опекун хотел поскорее Катю замуж выдать, чтобы даже ей фамилию сменить, могу себе представить. В одну только не верится. Что человек, запуганный до смерти, может решиться на убийство из жажды мести. Так, может быть, там мотив был посложнее? Не боись, не сбегу. Да и некуда. Сергей Агафонов, знаете такого? Впервые слышу. Но... Фамилию родной сестры Агафонова вы вряд ли не слышали. Как-то не связала. А вот это что такое? Не знаю. А я думаю, что знаешь. И чувствую, что не отвертишься, а ведешь себя как будто... Степан, спокойней. Гражданка, собирайтесь. Степан, а ты за Катей поезжай к Аширине. Катя тут ни при чем, начальник. Катя ни при чем, я все. Пиши признание. Это я ему бутылку налила. То знать не знаете, то сразу я налила. А за что? Отомстить хотела. Дома Маша ему не дотянулась. Так вот, его за жизнь поломанную, за 10 лет лагерей, за смерть мужа. Ну, а как вы бутылку подменили? У вас в квартире не было. Было. За что я подменила? Это я все сама сделала. Дело тут не в вашей мести. Вы Катю защищали, да так, что ее втянули. обижали Катю. Издевались. Сынок, как мамаша. Им, сволочам, моей жизни было мало. Так он решил Катину жизнь испортить и управлять ею. Но Сергей же вам запрещал с Катей встречаться. Как вам удалось? Почувствовала она. 10 лет ничего не пекла. Ну да. Война. А до войны? Тетя Тань, а почему вы именно меня в гости пригласили? Девочка моя. Доченька. Мама, это ты? Да, доченька. Мама! Мамочка, забери меня от него. Мне с ним очень-очень плохо. Ну как же я это сделаю? Зайчка, я бесправная. Он всю войну прошел. Бригадир на заводе. Вот-вот, он то же самое говорит. Я настоящий гражданин, а ты гнилая кровь. Дочь врагов. Бьет. Бывает. Мальчишку нашел. Заставил за мной ухаживать. Говорит, через год поженитесь. Я ему слово поперек. Он по физиономии. И за сердце хватается. Симулянт жалость выдавливает. На фронте застудился. Воспаление легких. Дало осложнение на сердце. А вот в лагере было у кого поучиться. Вы ведь туда. И врачей, и преподавателей. И аптечных работников отправляете. И, Сереж, ты не забудь. Я там сумку положила. Знакомая? Угу, с передачкой. Ого, видел такое? И все-таки бутылку подменили не вы. Я все сделала сама. Сама. Я не понимаю, чего вы от меня хотите? Просто иди спокойно. Катя? Мама! Степа, оставь. Пусть. Ты ничего не знала, поняла? Ничего. Мама, ты должна быть счастлива. Трогательно. Пошли в отделение. Пошли! Кстати, в пузырьке, который мне дал Мартынюк, экстракт на перстянке. Да знаю, она мне уже во всем призналась. Татьяну Васильевну Каширину за убийство Сергея Агафонова и покушение на убийство Анастасии Громовой приговорили к 10 годам лишения свободы. А где приговор Екатерины Кашириной? Судя по материалам дела, она к этому не причастна. Большой риск. Да. Она вышла замуж за Михаила Лазу. 2 детей. Да, кстати, артистами они так и не стали. Михаил работал мастером, а Екатерина – бухгалтером. А Татьяна? Отсидела весь срок. Все 10 лет переписывалась с дочерью. Та регулярно ездила к ней на свидания. На свободу вышла совсем больным человеком. Ну, Катя и Михаил ее приняли. А через 2 года она скончалась на руках у дочери. Алло? А, это ты? Здравствуй, Оля. Ты уже вернулась? Лена, я подумала. Давай буду знакомиться с твоим лейтенантиком. Ты об этом? Теперь уже не знаю. Что-то случилось? Мне кажется, случилось. Только вот не знаю, что. Артур пропал. Не звонит. Ты что? Ты же сама говорила, уехал. Оля, здесь что-то не так. Смотрите в следующем эпизоде. Утонул? Не думаю. проломан череп в области затылка. Я знала, что так будет. Террес хотел вернуться в семью. А любовница его из ревности и...